Глава 16. Леди и мавзолей. Не стоило перечить Ричарду, и уж тем более верить существу, которое, как оказалось, не было собакой, а было гулем, еще бы знать, что это подразумевало. Если выживу, все непременно спрошу. Если. Я сглотнула и немалым усилием воли отвела взгляд от твари, которая была до такой степени уродлива, что само это уродство казалось прекрасным. Белая кость, серая с синевой плоть, черные сосуды. Странная гармония линий, хотя сам по себе рисунок их безумен. Оживший монстр из снов Дали застыл в паре метров от меня и пялился. Глаз на этой харе не было, но взгляд я ощущала. Внимательный такой, назойливый даже. Тварь не спешила, сидела, смотрела, улыбалась во всю свою беззубую пасть, и вот от этой улыбки мне становилось крепко не по себе. Даже змеи, которые не думали обратно обращаться в камень, больше не пугали. То есть пугали, но куда меньше этого существа, а оно, мнилось, просто так не уйдет. И Ричард встал передо мной, герой несчастный, в клинок вцепился, хотя даже мне понятно, клинок этой твари, что медведю хлопушка. А он стоит и пялится, пялится, и белый крупяной туман весьма мерзопакостного вида. Ноги Ричарда облепил, ощущение, что трясина подымается. «Ричард!» — не шелохнулся даже. И когда я по плечу похлопала... Нет, понимаю, что не стоит отвлекать героя во время совершения подвига, но уж больно он сосредоточенный. С таким же успехом я могла местные статуи хлопать. И как быть? Сожрут же. Саблю перехватить. А дальше? С холодным оружием я лишь на кухне ловко управляюсь. Но лук, в отличие от нежити, сопротивления не оказывает. Да и зубов у него нет. И вообще... Гули издал протяжный лающий звук. «Понятно. Схватка не наш вариант. А вот стратегическое отступление было бы еще куда. Лаз, через который мой приятель перебрался по ту сторону ограды, нам не подходит. Это Ричард уже проверил. А вот другие варианты. Какие?» Змеи покачивались, шипели вяло. По ограде бежали лиловые искры. «Ограда!» Поворачиваться спиной к зубастой твари, которая явно недружелюбно настроена, не самая лучшая идея. Вот только других не было. Ограда. Высокая, метра три, обманчиво хрупкая. Этакое кружево из металла и магии. Причем, судя по змеям, которые по этому кружеву расползались, магии сюда было вбухано изрядно. Так, змеи змеями, ограда оградой, а калиточка калиткой. Правильно. Кто-то же должен за этой громадиной присматривать, полоть там травку стричь, хотя травка здесь росла редкая и какая-то вялая, неважно. Главное, что калитка все-таки имелась, узенькая такая, тоже кружевная и со змеями. Впрочем, эти вели себя пристойно, шипеть не пытались, но стоило протянуть руку, зашевелились, воззрились на меня красными глазами. «Вечер добрый», — сказала я, хотя и не вечер был, и не добрый совершенно. «Прошу простить мне это вторжение, я бы ни в коем случае не нарушила бы покой этого места, если бы не обстоятельства от меня независящие. Видите ли, нас хотят банальнейшим образом сожрать». Змеи слушали внимательно, а я вспомнила, что в принципе они как раз слуха лишены, впрочем, нынешнее ведь магического свойства. «Обещаю, что ни я, ни мой спутник не причиним вреда этому памятнику архитектуры». Я протянула руку к калитке. Змеи не исчезли, но и не шипели. Можно ли было считать это согласием? Гуль на той стороне мало что не выплясывал. Он то садился, то вскакивал, то начинал носиться мелкой тряской рысью, а то и вовсе припадал на передние лапы, будто кланяясь. Тоже просил за нас. Я оглянулась. Тварь, воплощение ночных кошмаров, все еще сидела. С приоткрытой пасти свешивались нити слюны, а может и не слюны, не добавит мне это знание радости. Главное, что занята была. Чем? Похоже, Ричардом. Он еще держался на ногах, но туман, который окончательно утратил сходство с туманом и ныне больше напоминал пушистую белую плесень, облепил его уже почти полностью. Еще немного, и некроманта не станет. И это заставило меня действовать. Извините, я клянусь, чем угодно клянусь, что мы не причиним вреда. Мы не ищем сокровищ. Если есть там у вас сокровища, только защиты. Мы посидим до утра тихонько, а после уйдем, да. Я решилась и протянула руку. Пальцы обхватили холодный металл ручки, которая при прикосновении ожила, развернулась и превратилась в очередную змею, вонзила острые зубы в мою ладонь. От неожиданности я вскрикнула, но ручки змеи не выпустила, а та, вновь затвердев, вдруг поддалась. Калитка отворилась с протяжным скрипом, похоже, гостей здесь давненько не случалось, а в следующее мгновение Ричард, покачнувшись, начал оседать на землю.